Глава 7. Ж. Животных за стол не сажать. «У меня были другие планы», — произносит Алер. «Да, и если уж совсем откровенно, мне кажется, что ты попросту тянешь время». Мозг отчаянно отказывается работать. «Что я могу предложить? Как отвлечь? Есть ли шанс убедить?» Впрочем, Гильям бросает взгляд куда-то мне за спину, хмурится. «Давай попробуем. Мне стало любопытно». Я не успеваю и выдохнуть, как он разворачивается, собственнически кладет свою руку мне на талию и уверенно тянет меня вперед. Первая мысль, пришедшая в голову, не в этом ли рукаве у него змея? Впрочем, даже без подобной зверюшки жених производит впечатление опасного человека. Может, из-за созданного им образа, а может, из-за флера таинственности, тянущегося за его родом. Мы заходим в первую же кондитерскую, на вывеске которой написано «Сладкий гном». Фантазия тут же уносится вперед, оставляя простор для любой шутки на эту тематику, но я молчу. Не пристала леди шутить на подобные темы. Хотя, готова поспорить, что тот же Кайт шутку бы оценил. «Здравствуйте, леди, лорд!» К нам тут же подскакивает девушка с двумя косичками в светлом платье с розовым передником. Кланяется, приглашает присесть за столик у окна. «Нам нужно более уединенное место», — холодно бросает Алер, обводя помещение цепким взглядом. Чуть задерживается на уже пришедших сюда гостях, но, не найдя знакомых, возвращается глазами ко мне. «Ты ведь не против?» «Нет», — отвечаю я. Ведь понимаю, что Алер привлекает слишком много внимания. И если я выгляжу довольно просто, и по сравнению со мной обычной узнать меня сложнее, то Алер притягивает к себе взгляды как магнит. «Могу проводить вас в специальный кабинет для гостей», — широко улыбается девушка. «Да, пожалуйста», — отвечаю на улыбку. И почти кожей чувствую неодобрительный взгляд Гильяма. Ах да, забыла, девушке полагается молчать в тряпочку и бессловесно следовать за мужчиной. «Очень внимательно тебя слушаю», — начинает Талер, когда мы усаживаемся друг напротив друга за небольшим круглым столиком, отделенным от зала толстой занавеской. Конечно же, розовой. «А что именно?» — срывается с губ. «Я жажду услышать три причины, по которым я не должен писать отцу по поводу того, что ты сейчас в Прездене». Гильям откидывается в кресле, кладет руки на подлокотники. Его поза прямо-таки кричит о том, что жених чувствует себя хозяином положения. И если уж совсем откровенно, путает мне мысли. Словно я сейчас хожу по тонкому льду, хоть один неловкий шажок, и я под водой. «Ладно, Элиан, не будем отклоняться от заданного пути». Поднимаю взгляд, цепляю маску безропотной дурочки. Именно с таким выражением лица я обычно общалась с отцом, и приступаю к самозабвенному вранью. «Мы с тобой обручились довольно давно, и по договоренностям между нашими отцами бракосочетание должно состояться после окончания твоего обучения». «Это я и так знаю». Гильям морщится. «Неужели тебе ни разу не было интересно пообщаться со мной поближе?» Мой вопрос заставляет Алера сбросить маску холодности, посмотреть на меня пристальнее. Буквально на мгновение. Но теперь я понимаю, на что стоит давить. «Зачем? У нас и без этого будет достаточно времени, чтобы узнать друг друга получше. Хочешь сказать, что ты никак не сможешь повлиять на решение отца, если, к примеру, я тебе совершенно не понравлюсь?» «Смогу, но смысл? Этот брак выгоден и роду Алер, и роду Зерк. В этом вопросе я предпочту выгоду, а не эмоции». «В нашем брачном договоре прописано, что мы не сможем расторгнуть узы. Разве тебя не удручает тот факт, что тебе придется всю жизнь бок о бок провести с нелюбимым человеком. Нелюбимым человеком? Он смеется. Я бы тоже посмеялась над таким вопросом, но это разрушит образ, который я сейчас настойчиво создаю. Моя задача — сыграть роль сомневающейся невесты, которая верит в романы о любви, которая боится за свою жизнь, которая до одури хочет наладить отношения с женихом. Я иду ва-банк и слишком отчетливо понимаю, скольким рискую, но в то же время сознаю, что если мне удастся найти Кайда, то смогу избежать брака, как мы когда-то и запланировали. Жаль, что тебя это насмешило. Опускаю глаза. Просто, Гильям, можно я буду откровенной? Последнее произношу заговорщицким шепотом. Кажется, именно об этом я и попросил в начале нашей беседы, отвечает он. А сейчас ты тратишь мое время. О роде Алер ходят разные слухи. Внимательно слежу за реакцией Гильяма, чтобы понять, когда стоит остановиться. Но ни одна черта на его лице не искажается, даже намеком на эмоцию. И признаюсь, когда отец объявил о своем решении, я испугалась. И долгое время избегала всяких встреч. Посчитала, что это какая-то шутка. Вот только не шутка. И это я поняла недавно. Узнала, что отец уже подписал все необходимые бумаги. Как и любая женщина из рода Зерк, это я подчеркнула интонацией, я не имею никакого права идти против решения мужчины. А значит... О каких именно слухах ты говоришь? Алер перебивает, его рот искажает усмешка. Неужели о моей матери, которая погибла при странных обстоятельствах после моего рождения, вроде как от укуса змеи, если действительно прислушиваться к сплетням? Или, быть может, о тетушке, которую постигла та же участь? Или о другой тетушке, которая специально пьет зелье, чтобы не зачать ребенка? Я молчу. Слишком хорошо понимаю, что сейчас слова излишни. Эллен. Гильям вздыхает. Вот вроде взрослая девушка, а веришь всему бреду, что говорят на светских приемах леди с облегченной черепной коробкой. Неужели ты полагаешь, что отец не разобрался с ситуацией, прежде чем отдавать твою руку и сердце? Ух, все идет по плану. Гильям, ты не дослушал? Тихо произношу я. Уверена. Конечно, уверена, что разобрался. И также я прекрасно понимаю, что зачастую в сплетнях и намека на истинное положение дел нет. Род Алер, один из самых могущественных родов в королевстве, его боятся, и, скорее всего, именно из-за этого рождаются подобные сплетни. Боюсь даже представить, что говорят за спиной семьи Зерк. Просто мне правда хотелось познакомиться с тобой поближе, лишний раз удостовериться в лживости слухов и... Румянец вовремя приливает к щекам. Но скорее не от смущения, а от идиотизма всей ситуации. И понравится тебе. Ты правда не знаешь, что говорят о семье Зерк? Он будто пропускает весь мой треп мимо ушей. Занимательные вещи, говорят, Элиан. Будто бы твой отец хотел узурпировать власть, отнять у брата корону. Но что-то пошло не по плану, и ему пришлось бежать в соседнее королевство. Сюда. А еще говорят, что все это временное явление, и глава рода Зерк не отказался от этой мысли. Вещают и о том, что он очень жестокий человек, что в одном его поместье даже есть камера для пыток, что он снимает с провинившихся слуг кожу, что собственноручно топит в колодце бастардов. А про матушку не слышала? Говорят, что она уже давным-давно мертва, а ее тело ходит только благодаря помощи сильных некромантов. Ничем иным отсутствие эмоций объяснить не могут. Вам с братцем тоже досталось, кстати. Ты, по мнению сплетниц высшего света, болеешь неведомым магическим недугом, который лишает тебя возможности вести вообще какие-то беседы. А Кайделиус, из тех же источников. Сидит на тяжелых порошках со странными свойствами. Я ошарашенно слушаю всю его тираду и пытаюсь понять, откуда вообще поползли все эти странные слухи? Что стало причиной их возникновения? Что, Элиан, не так приятно, да? Алер внезапно улыбается. Но могу тебя утешить. Мы с тобой идеально подходим друг к другу. Потомок Зерк идеально подходит роду Алер. Видимо, наши дети, в представлении высшего света, будут пить кровь девственниц на завтрак для лучшего пищеварения, а на ужин призывать демонов из Нижнего мира, чтобы те почитали им сказку. Разве это не весело? Вообще-то весело, очень весело. Я бы даже хихикнула, но это сильно навредит тому образу, что я пытаюсь выстроить. Только уголки губ немного дрогнули, но я быстро беру себя в руки и выдыхаю. Меня не очень веселят такие сплетни. А меня не очень веселит вранье. Даже тона не изменив, произносит Алер. Хочешь, расскажу тебе одну из тайн семьи Алер? Думаю, не имеет смысла говорить, что это следует сохранить в секрете. С неуверенностью смотрю на Гильяма и понимаю, что есть множество секретов, которые я бы не хотела знать. И, судя по всему, это один из них. Думаю, тебе известно, что у моей семьи множество серпентариев, что на гербе нашем изображена змея. У большинства людей это существо вызывает страх и опасения. Они испуганно шарахаются, стоит им увидеть ту же Катрин. Гильям легко дотрагивается до рукава рубашки, и змея показывает голову. Ластится, будто кошка. Буквально плавится от прикосновений парня. Но мало кто знает, что змеи – символ мудрости. Символ мужского и женского начал. И почти никто не догадывается, что змеи прекрасно чувствуют ложь, что они умеют слышать суть человека, чувствовать каждый поступок, каждую фразу. В каждом слове слышится восхищение, трепет и даже любовь к этим присмыкающимся. Но знаешь, что самое интересное? Гильям смотрит на меня насмешливо, говорит с каким-то непонятным мне намеком. Некоторые из рода Алер умеют слышать змей. Благодаря вот этому. Гильям поднимает руку и чуть ведет пальцами. На одном из них серебряное, изогнутое, словно змея, кольцо. Без всяких камней и резьбы. И знаешь, что это значит? Я настолько ошарашена этой информацией, что не могу выдавить из себя и слова. Только завороженно смотрю на кольцо. Это значит, что змеи делятся с нами своей мудростью. И ты, по нашему с Катрин мнению, врешь и юлишь, спокойно произносит Гильям. Я даю тебе срок до полуночи. Если ты придешь в полночь на это самое место и поведаешь истинное положение вещей, то я сохраню твой секрет. Если нет, усмехается, то приложу все усилия, чтобы донести эту информацию до твоего отца. Как считаешь, понравится ли ему такое самовольство дочери? И чьи головы за этот проступок полетят на этот раз? Бросив на меня еще одну кривую усмешку и даже подмигнув, Гильям плавно поднимается, совсем как змея, и направляется к выходу, оставляя меня в таком хаосе мыслей и эмоций, что я в первую минуту забываю, как дышать.